Пентуэр сделал еще несколько шагов. Факелы ярко освещали его. Он продолжал. «Вот многочисленные товары, которые привозят нам финикийяне из разных стран света. Несколько десятков сортов благовоний, разноцветное стекло, мебель, посуда, ткани, колесницы, украшения. Все это приходит к нам из Азии и нами покупается. Теперь вы понимаете, достойнейшие, каким образом финикийянам удается вырывать хлеб, плоды и скот из рук песцов и фараона. Вот благодаря этим самым чужеземным изделиям, сгубившим наших ремесленников, как саранча траву». Жрец перевел дух и продолжал. «Среди товаров, которые доставляют финикийяне царю, намархам и песцам, на первом месте стоит золото. Торговля золотом дает нагляднейший пример того разорения, которое приносят Египту азиаты. Кто берет у них один золотой талант, обязан через 3 года вернуть 2 таланта. Чаще же всего финикийяне под предлогом облегчения должнику уплаты долга за каждый талант берут у него в аренду на 3 года 2 меры земли с населением в 32 человека. «Взгляните сюда, досточтимейшие», — продолжал он, указывая на более ярко освещенную часть двора. «Этот квадрат земли в 180 шагов длиной и столько же шириной означает 2 меры. А вот эта кучка мужчин, женщин и детей состоит из 8 семейств. И все это вместе, люди и земля, поступает на 3 года в чудовищное рабство. За это время их владелец, фараон или намарх, не извлекает из них никакой прибыли и по истечении срока получает обратно истощенную землю, а людей в лучшем случае человек 20, потому что остальные умирают в тяжких страданиях.